Глава 17. 16 апреля 1887 года, Лондон, Англия. Джером Лоу сидел за столом в кабинете своего уютного лондонского особняка и задумчиво смотрел в окно на восход солнца. В руках он крутил вещь, которая, с одной стороны, была ему дорога, а с другой вызывала болезненные воспоминания. Это был браслет мисс Маквей, который однажды она бросила на землю, взывая о помощи. Джером смотрел на безделушку и пытался удостовериться в том, что наконец смирился с бегством Элейн. Ему пора было признать, что эта женщина ушла из его жизни навсегда. Лоу мысленно вернулся в ту ночь, когда ее потерял. Поначалу он расценил рывок Элейн к шлюпке как глупую игру. Не могла же женщина попытаться бежать прямо у него из-под носа. Когда же лодка, сидящая в ней Маквей, начала стремительно удаляться от корабля, Джером встревожился. А в момент, когда Элейн исчезла среди деревьев, капитан понял, что на этот раз ее попытка уйти может увенчаться успехом. Так и случилось. Несколько часов Джером гонял своих людей по всему лесу в поисках пленницы. Он рвал и метал и проклинал свою раненую ногу за то, что та ограничивала его движение. Он никак не хотел верить в то, что на этом их с Элейн пути разошлись. Ее побег был настолько прост, что с ним невозможно было смириться. Сначала Джером пребывал в бешенстве, затем бешенство сменилось досадой, а потом болью. Капитан завершил свое плавание примерно через месяц после ухода Элейн. Пребывание на корабле тяготило Джерома, поэтому он решил сойти на берег. Слишком многое на ветре напоминало ему о беглянке. Отправляясь в Лондон, мужчина надеялся, что, вернувшись к прежнему разгульному образу жизни, забудет Элейн. Однако его надежды не оправдались. Мисс Маквей превратилась в навязчивую мысль. У Джерома была непреодолимая потребность найти эту женщину и посмотреть ей в глаза. В течение последних 8 месяцев пребывания на суше капитан предпринял несколько попыток отыскать свою бывшую пленницу. Он посетил Лестер и разыскал отца Элейн. Однако тот ничем не смог помочь Джерому, потому что и сам не знал, куда направилась его дочь после возвращения на берег. К своему удивлению, капитан обнаружил, что мистер Маквей искренне тревожится за судьбу Элейн. Отец крепко любил свою дочь, несмотря на то, что уже давно потерял с ней всякую связь. Пожилой мужчина был несказанно счастлив узнать, что кто-то еще заботливо интересуется судьбой его дочери, и искренне раскаивался в том, что однажды фактически от нее отказался. Реджина Эванс из Лутона, которую капитан тоже навестил, заняла более агрессивную позицию и не хотела даже слышать о родственнице, погостившей на судне неизвестных морских разбойников. Миссис Эванс заявила, что не интересовалась судьбой опозорившейся Элейн и понятия не имеет, где та может находиться. Разыскал Джером и вдову, у которой миссис Маквей работала до похищения. Старушка была настроена доброжелательной и даже прониклась сочувствием к своей бывшей квартирантке, но, как выяснил капитан, уговаривать приезжающую за вещами Элейн остаться не стала. Джером понял, что, скорее всего, доктору Маквей пришлось уехать в какую-нибудь сельскую глушь и там восстанавливать свое доброе имя. Капитан почувствовал себя последним негодяем, разрушившим жизнь прекрасной женщины. «Мистер Лоу», — вернул Джерома в настоящее голос Оскара, — «ваш экипаж готов и вещи упакованы. Мы можем выдвигаться в путь». Лондонская жизнь не очень помогла капитану развеять тоску, поэтому он решил навестить свою сестру, которая проживала в загородном доме, расположенном примерно в 100 милях от столицы. Лили Лоу была старше своего брата на 2 года. В 18 лет она вышла замуж за Виктора Милтона, барона Кохта. Мужчина был значительно старше своей невесты, но всегда относился к ней с трепетом и любовью. Замужество принесло бывшей мисс Лоу уважение, титул и возможность купаться в роскоши. Через 9 месяцев после свадьбы в семье леди и лорда Кохта родилась дочь, которую по прошествии 18 лет также успешно выдали замуж. Сегодня, в свои 42 года, Лили не была обременена какими-либо заботами и жила в свое удовольствие. Ее супруг состоял в палате лордов и все время проводил в Лондоне. Лили же предпочитала оставаться в его загородном доме. Она не очень любила городскую жизнь, хоть и была желанным гостем в любом доме. Леди Кохт искренне обрадовалась приезду Джерома. Она очень любила своего брата и еще не видела его после возвращения из увеселительного путешествия вдоль берегов Англии. Полночи Лили не отпускала уставшего Джерома отдыхать, потому что никак не могла наговориться с ним. К своему удивлению, проницательная леди заметила, что на вопросы о своем последнем плавании брат отвечает нехотя и очень сдержанно. Утром Джером поднялся в еще худшем настроении, чем лег. Он думал, что визит к сестре поможет ему развеяться, а Лили невольно заставила его вспоминать все то, о чем он пытался забыть. За завтраком леди Кохт подняла еще одну неприятную для брата тему. «Джером», — осторожно начала сестра, — «ты помнишь обещание, данное отцу перед кончиной?» «Да, я помню. Я должен жениться не позднее 40 лет», — неохотно ответил Джером. «Твое 40-летие мы будем отмечать уже через месяц», — напомнила Лили. «И я хочу организовать в твою честь бал. Все расходы и хлопоты, связанные с организацией праздника, я, конечно, возьму на себя. Виктор ни в коем случае не будет возражать. Джером, я думаю, на празднование своего дня рождения ты и должен объявить о помолвке. Потом у нас будет целый год на то, чтобы подготовиться к твоему свадебному торжеству. Затем ты сочетаешься браком, и свой 41-й год ты отметишь, будучи женатым. Тебе нужно лишь определиться с именем твоей нареченной. Что ты об этом думаешь?» Джером молчал, но понимал, что Лили права. Сестра продолжила. «Дорогой, завтра к нам на обед соберутся гости. Среди них будет и чета Сеймур с их старшей дочерью Рут. Ты должен помнить эту девушку, ведь вы проводили много времени вместе, пока ты не вышел в море. Она очень обрадовалась тому, что ты вернулся, и будет счастлива продолжить с тобой знакомство. Я думаю, тебе надо к ней присмотреться». Прозрачно намекнула Лили на то, что мисс Сеймур – неплохая кандидатура на роль миссис Лоу. Лоу очень хорошо помнил вечно крутящуюся возле него красавицу Рут. Девушка была молода, но довольно настойчива и инициировала много их совместных прогулок и танцев на званых вечерах. А Джером не возражал, ведь Рут была не глупа и очень хороша собой. Любой сопровождающий ее мужчина мог рассчитывать на зависть своих соперников. После завтрака Лили повела своего брата в библиотеку. Она очень хотела похвастаться ему новой мебелью, которую приобрела всего пару месяцев назад. Джером знал, что больше всего времени сестра проводит именно в этой комнате, поэтому охотно одобрил ее выбор. Леди Кохт с детства очень любила читать и тщательно заботилась о том, чтобы в ее библиотеке царил порядок, а книги всегда располагались на своих местах. Пока Лили воодушевленно рассказывала о том, сколько новых и интересных романов она приобрела, Джером задумчиво смотрел на стоящие на каменной полке поднос с лекарствами. Бутылочки на нем были расставлены по росту точно так же, как любила расставлять свои пузырьки Элейн. «Лили, какую болезнь ты выдумала себе на этот раз? Зачем тебе столько лекарств?» – спросил сестру Джером. «Да это не совсем лекарство, просто настойки для укрепления здоровья. Ой, как же я могла забыть, ко мне вот-вот зайдет доктор Маквей и занесет успокоительный чай», — спохватилась леди Кохт. Джером вздрогнул и застыл, будто его пронзила стрела. «Лили, как ты сказала, доктор Маквей?» — переспросил капитан, решив, что ослышался. «Ой, дорогой, не начинай», — умоляюще попросила Лили, ожидая, что брат отчитает ее за выбор доктора с сомнительной репутацией. «Да, это та самая женщина, о похищении которой упоминалось в газетах. Но мне рекомендовал ее мой лондонский врач, и я не жалею, что пользуюсь ее услугами. Если ты с ней познакомишься, ты поймешь, что она очень достойная женщина». Лили говорила что-то еще, но Джером ее не слышал. «Лили!» Нетерпеливо перебил щебечущую сестру капитан. «Когда ты сказала, к тебе зайдет доктор?» Леди Кохт хотела ответить, но не успела. В библиотеку вошел дворецкий и объявил. «Миледи, доктор Маквей ожидает вас в гостиной». «О, пригласите скорее ее сюда», — быстро заговорила Лили. «Я просто обязана познакомить мисс Маквей с моим братом».